Илья Эренбург. «Люди. Годы. Жизнь». Книга 7. Издательство «Художественная литература. Москва. 2000 год». Читает Саша Жукова. 1. Мне снова приходится признаться читателям в своем легкомыслии или, если угодно, в недомыслии. В 1959 году, написав первые страницы книги воспоминаний, я решил, что закончу повествование той порой, когда сел за оттепель. Это было понятно. Период, начавшийся весной 1953 года, был все еще незаконченной главой истории. Да и я не мог предвидеть, что судьба мне подарит еще несколько лет. Недомыслие оправдывалось незнанием. Однако в 1965 году, внося в шестую часть некоторые дополнения, я уже видел, что десяток прожитых мною лет – это новая седьмая часть книги, и все же обрывал рассказ на оттепели. Правда, я частенько нарушал хронологию, прежде всего рассказывая о людях живых, о Пикассо, о Неруде или об ушедших после 1953 года. О Жюле Кюри, Фадееве, Фальке, Назыме Хикмете, Пастернаке и других. В заключительной главе шестой части я коротко перечислял некоторые события последующих лет. Почему я обрывал книгу воспоминаний? Некоторые читатели, рассердившись, приписывали это решение страху. Когда-то поэт Алексей Толстой закончил шутливую историю России откровенным признанием. «Ходить бывает склизко по камешкам иным. Итак, о том, что близко, мы лучше умолчим». Однако издание предшествующих частей стоило мне немало усилий, и не страх перед трудностями останавливал меня. Нужно было время для того, чтобы кое-что разглядеть и понять. Теперь я знаю, что последнее десятилетие многое изменило и в жизни мира, и в моей внутренней жизни. Мне есть о чем рассказать, и молчание было бы справедливо истолковано читателями как желание отмолчаться, духовно выйти на пенсию. Я помню, как меня поразил в детстве оборванец, который, попросив у моей матери 2 гривны, сказал: «Бедность, сударыня, не порок, но большое свинство». То же самое можно сказать и о старости. Сил становится меньше, впечатлительность ослабевает, мир невольно сужается. Да и с тобой вместе стареют, болеют, а потом уходят твои близкие, друзья, сверстники. Это ощущение, если не духовного одиночества, то бытовой одинокости, грозит отъединением. Человеку моего возраста, который сознает такую опасность, приходится все время спорить не только с другими, сколько с самим собой. Он должен отстранить искушение брюзжать на новые нравы, отворачиваться от современного искусства, считать ошибкой все, что бурно, без церемона, врывается в налаженную жизнь. Многие черты нашего времени могут казаться спорными, порой немилыми, но теперь я понимаю происходящие перемены куда отчетливее, чем 10 лет назад. Я уже говорил, что 20 век начался, если забыть про календари, в 1914 году. Но только 50 лет спустя он окончательно распрощался со своим предшественником. Его лицо теперь резко обрисовано, и человеку, как я, засидевшемуся в жизни, глупо рассуждать о том, что искусство потускнело или что молодые люди чересчур рассудительны. Река истории, ставшая в 40-е годы подземной, начинает вырываться из темноты. Молодые люди различных европейских стран еще не созрели. Они еще не уверены в своем назначении, но они уверены в своем пренебрежении к доверчивости, многословию, сентиментальности своих отцов. Они не похожи на подростков 1936 года, которые мечтали добраться до Испании, чтобы отстоять от фашистов Мадрид. Многие слова звучат по-другому. Баррикады, например, стали реквизитом романтического театра. Война связана не с окопами или танками, а с атомным грибом –